Идиот убивает своих клиентов. Может, это сделала его жена? Эмили вскинула брови. В Девилсакер? Не самолично, глупая. Она могла кого-то нанять. Так сильно его ненавидела, что распорядилась покончить с ним определенным образом. Эмили помрачнела. Разумеется, такое можно себе представить. Но, дорогая моя, все мужчины время от времени пользуются услугами проституток, и если они это не афишируют, у жен не возникает никаких подозрений. Если мужчина не объясняет, где он был, то женщине ради ее же блага не следует задавать лишних вопросов. На это возражений у Шарлотты не нашлось. Действительно, худой мир представлялся предпочтительнее хорошей войны. А у Эмили мысли потекли в другом направлении. И опять появился этот мерзкий лакей. В его присутствии мне всегда становилось не по себе. Интересно, а кто дал ему деньги для обустройства борделя? Я хочу сказать, кому принадлежал дом и кто заплатил за обстановку? Может, доктор Пинчин? Но в голову Шарлотты пришла куда более ужасная мысль, навеянная воспоминаниями о доме Балантайна, давнишними убийствами и вызванным ими страхом и внезапным молчаливым увольнением Макса. «Да», — тут же согласилась она. «Да, могло быть и так. Тогда Томас обязательно до этого докопается?» Эмили подозрительно глянула на нее, но не стала развивать эту тему. «Ты останешься на ленч?» В то же самое время, когда Шарлотта собиралась к Эмили, Пит отпустил кэб, на котором подъехал к дому 23 в Ламберт Гарденс, и подошел к парадной двери. Красивый фасад выглядел очень достойно, но сегодня, разумеется, все занавески задернули, окна задрапировали черным крепом, а на двери повесили венок. Эффект получился странный, создавалось впечатление, что дом ослеп. Оттягивать визит не имело смысла. Инспектор поднял руку и постучал. Прошло несколько минут, прежде чем несчастного вида лакей открыл дверь. Смерть в доме поставила его в неловкое положение. Он не знал, сколь много горя должно отражаться на его лице, особенно с учетом столь необычных обстоятельств смерти хозяина. Может, ему не подавать виду, будто что-то случилось? Посудомойка уже подала заявление об уходе. Теперь он сам подумывал над тем, чтобы последовать ее примеру. Пита лакей не узнал. «Миссис Пинчин сегодня никого не желает видеть», — выпалил он. «Но если вы соблаговолите оставить свою карточку, она, я уверен, примет ваши соболезнования». «Я инспектор Пит из полиции», — объяснил Томас. «Я, несомненно, сочувствую миссис Пинчин, но, боюсь, мне совершенно необходимо переговорить с ней». Лакей никак не мог решить, чего требует от него долг. С одной стороны, он чувствовал себя обязанным охранять храм горя от грубого вторжения этого неприятного типа, с другой, от него, безусловно, требовалось подчиняться его величеству закону. «Может, вам позвать дворецкого?» — тактично предложил Пит. «И не заставлять меня ждать на пороге. Мы же не хотим привлекать внимание и вызывать сплетни, которые начнут распускать служанки соседей». Облегчение, проступившее на лице мужчины, при других обстоятельствах могло бы вызвать смех. «Идеальное решение. Сплетни все равно пойдут, но лакею совершенно не хотелось, чтобы сложилось мнение, будто они умножились благодаря ему». «Ох да, сэр, я так и сделаю. Будьте так любезны, пройдите сюда, сэр». Он провел Пита через холл, в котором ощущался слабый запах затхлости, словно двери не открывались несколько дней. Зеркала задрапировали черным, как и окна. В вазе на высокой подставке стояли лилии, но выглядели они искусственными, хотя на самом деле были живыми и в это время года стоили недешево. Лакей оставил Пита в комнате с неразожженным камином. Из-за задернутых штор в ней царил сумрак. Да и вообще, создавалось впечатление, что слугам приказали создать в доме полное подобие могилы, пусть даже тело хозяина пребывало совсем в другом месте. Мистер Маллен, дворецкий, появился через считанные секунды, с аккуратно зачесанными назад редеющими светлыми волосами и решительным лицом. «Сожалею, мистер Пит», — он покачал головой, — Но, боюсь, миссис Пинчин сможет принять вас только через полчаса. Может, вы хотите выпить чашечку чая? День очень уж сырой». Питу стало тепло от одних этих слов. Он проникся уважением к этому человеку. Тот знал свою работу и, похоже, выполнял ее как положено, а то и лучше. «С удовольствием, мистер Маллен, благодарю вас. И если ваши обязанности это позволят, я бы хотел, чтобы вы уделили мне немного времени». «Разумеется, сэр». Маллен дернул веревку звонка, а едва появился лакей, распорядился, чтобы принесли чайник и две чашки. У него бы не возникло и мысли распивать чаи с джентльменом или торговцем, который попал в дверь через служебный вход, но Пита дворецкий воспринимал социально равным себе, и Томас понимал, что это, конечно же, комплимент. Дворецкий по существу руководил домашним хозяйством, ему подчинялся десяток или чуть меньше слуг. Зачастую он был куда умнее хозяина и пользовался большим уважением. «Давно вы работаете у доктора Пинчина, мистер Маллен?» – начал инспектор. 11 лет, мистер Пит», – ответил Маллен. «До того я работал у лорда и леди Фуллертон на Тависток-сквер». Пита заинтересовало, почему Маллен покинул более статусную должность, но он не знал, как спросить, не задев самолюбие дворецкого. Такой вопрос мог изменить сложившуюся доверительную атмосферу к худшему и никак не соответствовал его профессиональным интересам. Маллен ответил по собственной инициативе. Возможно, хотел снять с себя подозрение в некомпетентности. «Каждую зиму они уезжали в Девон». По лицу проскользнула тень осуждения. «Путешествие не по мне, и я не испытывал ни малейшего желания из года в год пребывать несколько месяцев в пустом городском доме». «Вы совершенно правы». В голосе Пита чувствовалось сочувствие. В загородном поместье зимой жизнь кипела. Охота, балы, вечеринки, гости на Рождество. Отъезд в Девон больше напоминал ссылку. «И, как я понимаю, доктор Пинчин достаточно интересный работодатель. Он решил копнуть чуть глубже». Маллен вежливо улыбнулся. Чувство чести никогда не позволило бы ему поделиться сведениями, которые стали ему известны за время службы у Пинчинов. Дворецкие, предававшие хозяев, по его разумению, позорили профессию, и он намеренно сделал вид, что неправильно истолковал вопрос, о чем оба они знали. «Да, сэр, хотя пациентов по большей части в доме он не принимал. Кабинет доктора находится в Хайгейте». «Хайгейт – жилой район в северной части Лондона». «Но время от